темной косматой тревожной тени, чуть не утопая вершиной в несущихся тучах, выгибался старый карагач. Было душно. Лапин раздвинул ворот рубашки, подставляя потную грудь ветру, отыскал взглядом вышку, обозначенную цепочкой взбегающих в тучи редких электрических огней, обрывавшихся в темноту. Там, высоко над землей, ожидая своего мгновения, покоился непостижимый по силе концентрации, первородный сгусток энергии, заключенный в хрупкую рукотворную оболочку. Несколько секунд Лапин прислушивался к неистовству грозы и ветра. Он знал, что сейчас везде на полигоне царит беспокойство, и сам невольно при каждой новой вспышке молнии в непосредственной близости с металлической башней всякий раз напрягался. Погода для предстоящего была явно неудачной. Ветер нес крупный песок, сек лицо, поднятые в небо с приборами аэростаты для фиксирования характеристик взрыва, начало срывать. Казалось, именно вокруг вершины башни, ставшей словно средоточием мира, толкались, клубились, вращались тучи. И постепенно какое-то особое, ни с чем ранее несравнимое состояние тревожного и вместе с тем нетерпеливого ожидания, необычного, страшного и вместе с тем праздничного таинства охватило Лапина. Он стоял, не замечая ни ветра, ни грозового неба. Мелькнула мысль о дочери, к которой он привязывался все больше, и исчезла. Мир еще ничего не знал, что пройдет всего лишь одна единственная ночь, и многое изменится, произойдет необратимая перестановка самых различных сил, и то, что дремало где-то в зародыше, в затаенных глубинах противоречий, выплывет на поверхность и надолго утвердится на первом плане. А то, что вчера казалось незыблемым, начнет ссыхаться и уйдет в небытие. «Да-да», — думал Лапин, — «завтра утром в мир ворвется еще одна лавина, пойдет неудержимо, стремительно разрастаться, и никто, даже примерно, не может рискнуть и предсказать ее самые ближайшие и дальнейшие последствия». Ему в ноги жестко ткнулся шар перекати-поля. Он живо нагнулся, хотел подхватить его и не успел. Ветер мгновенно сорвал с него шляпу, и Лапин, невольно бросившись было следом за нею, махнул рукой. «Пусть ее летит», — подумал он. «Удобная была штука, бог с ней». «Что это у меня?» — мелькнуло. «Так, и аносфера. Надо полагать, этот взрыв должен ее порядочно возмутить. Так? Так. Поднимется просто фантастическая электромагнитная буря. Могут оглохнуть радиостанции, локаторы. Надо полагать, тут же ослепнут. Все это крайне интересно. Одной бомбой можно вызвать радиокатастрофу, уважаемые коллеги. Да-да, по привычке полемизировал он со своими воображаемыми оппонентами. И что из того, в войне на современном уровне ее ведение это может обернуться катастрофой, поражением? Так? Так. А где выход? Только один. Выйти за пределы атомного взрыва. Использовать для передач, как мост, хотя бы Луну, например. Да, если она в нужной стороне, а если переключить внимание на сами приемники, на очень высоких частотах, близких к частотам света. Ага. Ну, Ты еще, старик, оказывается, молодец. Вон куда еще залетать можешь, — похвалил себя Лапин, окончательно примиряясь с утратой шляпы.